Глава 18. Арина. Меня не отпускали мысли о Дамиане. Я постоянно возвращалась к воспоминаниям, нашим общим моментам. Меня тянуло к нему. Я не могла не признать этого. Только не после нашего горячего столкновения в моей квартире. Только не после того, как водоворот желания и страсти захватил меня в тот момент. Но меня терзали не только эти мысли. Я чувствовала вину. Перед Тимом. Я прекрасно понимала, что поступала с ним ужасно. Нужно было рассказать ему сразу обо всем. О том, что со мной творилось, когда я только увидела Дамиана впервые в аудитории. И о том, насколько сильно с каждой встречей мои чувства набирали обороты. Они не остыли. Они только тлели все эти 2 года. Ожидая, пока взрывная волна чувств не раздует их в новый всепоглощающий пожар. После ухода подруги я еще долго думала о нашем разговоре, вспоминала и слова Василисы, и они обе говорили об одном. Мне предстояло хорошенько все обдумать, прежде чем действовать. И в любом случае я не собиралась вступать ни в какие разборки с Дамианом, пока не поставлю точку в отношениях с Тимом. Но я понятия не имела, что делать. Как сказать другу правду? Одно то, что я снова думала о нем как о друге, говорило о многом. Не было даже намека на чувство, что Тим мой парень, возлюбленный, тот, с кем я могла бы связать будущее. Сейчас я это прекрасно осознавала. Даже не появись Дамиан в моей жизни, я не смогла бы долго себя обманывать. Пришлось бы расстроить Тима, но это было неизбежно. Я вздохнула, понимая, какие сложные отношения предстояло мне принять. Точнее, я их уже приняла. Осталось сообщить об этом парню. А это вот совсем непросто. Всеми правдами и неправдами я избегала с ним разговора в течение суток. Пообещала перезвонить на следующий день, сославшись на болтовню с мамой. Лишь отписалась, что хорошо долетела и без приключений добралась домой. Хорошо, что Тим не настаивал, а стоически ждал моего звонка. Мне это дало время на передышку. На следующий день после прилета я ему написала, как только проснулась, что позвоню позже, когда у парня закончатся пары. Я сейчас свободен. У меня окно. Ничего не оставалось, кроме как набрать его номер. «Привет», — произнесла я, нервно прикусив нижнюю губу. «Привет. Как ты там?» «Все хорошо. Меня мама с Сенькой встречала. Прикинь?» «Класс. И как вы? Болтали всю ночь?» «Нет, что ты. Она ведь тоже сегодня на учебе. А я устала после перелета. Но просидели мы с ней допоздна». «Наболтались?» «Не особо. Еще много есть, что обсудить», — хмыкнула я. «Это точно. Вы столько времени не виделись, что неудивительно». «Да. Она меня сегодня в бар-караоке позвала». «Ничего себе. Будешь петь?» «Пока не знаю. Может, не решусь. Но я хочу, если честно». «Я бы тоже с тобой хотел сходить». «Можем пойти, когда я вернусь. Василису с собой возьмем». «Да, вместе веселее будет. Она тебе привет передавала, кстати». «Да, это хорошо. Что вы вчера делали?» «Ничего особенного. Просто после занятий прогулялись в парке рядом с домом. Мне показалось, что это ты ее попросила развлекать меня». «Ничего подобного». «Ну-ну». «Что там нового в институте? Про меня на парах не спрашивали?» «Нет. Таисия только узнавала, почему тебя нет». «Хорошо. Ты только не забывай конспекты писать, а то мне не у кого будет их просить». «У Василисы можешь взять, если я вдруг в твое отсутствие возьмусь прогуливать». Мы просто болтали ни о чем. Я старалась говорить как обычно, но мне казалось, что Тима что-то беспокоило. словно он хотел о чем-то спросить, но так и не решился. «Слушай, у тебя все в порядке? Кажется, что ты о чем-то волнуешься». «Наверное, просто мне тебя не хватает рядом. Такое ощущение, что ты не на неделю улетела, а навсегда». «Брось, что за глупости? Куда ж я денусь?» «Мало ли. Вдруг мама уговорит тебя вернуться и перевестись в местный вуз». «Даже я об этом не думала. Откуда в твоей голове все эти мысли?» «Не знаю. Может, потому что ты однажды уже сбегала?» «Эх, было дело». Я грустно хмыкнула и улыбнулась, понимая, что он прав. Я ведь и в этот раз сбежала. Только ему об этом знать совсем не нужно было. «Ариша, я обед приготовила. Пошли кушать!» — послышался голос мамы из кухни. «Тим, меня мама зовет. Давай вечером созвонимся». «А-а-а, я ж в караоке буду. Тогда завтра?» «Хорошо. Маме и Сине привет», — произнес он и отключился. А я почему-то почувствовала себя виноватой из-за того, что уже не договаривала. Позже мне прилетело сообщение от Василисы, из-за которого настроение скатилось в ноль, и большого желания куда-то выходить из дома уже не было. «Арин, привет. Я не знаю, совпадение ли это, но подумала, что тебе нужно знать. Дамиана сегодня не было в институте». Я прочитала сообщение один раз, нахмурила брови и перечитала еще. «Думаешь, что он полетел за мной?» Мысль такая мелькнула. И знаешь, кажется, не только у меня. «Можешь узнать у Таисии? Может, она в курсе? Вдруг он просто заболел или прогуливает с другом своим?» Староста сказала, что не знает. Спустя минут 20 ответила Василиса, а мое сердце после прочтения на миг замерло. Меня осенило, почему Тим так со мной разговаривал. Неужели подозревал, что я улетела с Демидосом? Даже обидно стало, что он мог так подумать. Хотя, с другой стороны, совершенно невинной я себя считать не могла. Я уже решила для себя, что с Тимом обязательно состоится серьезный разговор, после которого я, возможно, потеряю лучшего друга. Но обманывать его я больше не хотела ни минуты. После разговора с друзьями я пребывала в больших сомнениях, идти ли мне навстречу с Сенькой. Была большая вероятность, что Демидосы там будут не в том составе, о котором изначально было заявлено. «Арин, мы сейчас за тобой заедем». Так и не собравшись сообщить подруге о своем решении, я дождалась ее сообщения. «А ты с кем?» «С Аликом и Стефом. Мы же обсуждали вчера», — отписалась Сенька. «Слушай, я еще не собралась. Выезжайте сами, я буду чуть позже». «Мы можем подождать». «Не нужно. Займите лучше столик и поесть пока закажите». «Ладно, только сильно не задерживайся». Пожевав губу и с минуту подумав, я принялась быстро собираться. Днем я уже выходила с мамой за покупками, и легкий макияж на лице присутствовал. Мне осталось только одеться, причесаться и накрасить губы. Добралась до нужной локации я без проблем, а когда вошла, то воочию убедилась в том, что никакого Дамиана в баре не было. Только после этого я смогла расслабиться и выдохнуть. «Всем привет», — произнесла я и махнула рукой, улыбнувшись. «Привет», — выпалил сразу Стеф, вскочив со стула и сжав меня в объятиях. «Привет», — поздоровалась парочка. «Ну что, готова отрываться?» Все с тем же энтузиазмом спросил младший из братьев, подав знак диджею, который тут же подошел к нашему столику, чтобы раздать инструкции и объяснить, как здесь все работает. «Ребят, Я впервые в караоке, если честно. Призналась я, с любопытством вертя головой вокруг, чтобы все рассмотреть. — И как тебе здесь? — спросила Сенька. — Пока вау, а дальше посмотрим. — Кто первый поет? Давайте выбирать песню, — предложил Стеф. — Вот ты первый и пой. Мы пока посмотрим, — хохотнув, ответила я, а Сенька активно закивала. Алик что-то печатал в своем мобильнике и сперва не особо участвовал в разговоре. — Ты надолго приехала? — спросил Стеф, пока ждал своей очереди. — На неделю собиралась, но, может, и раньше улечу, — ответила я, потому что уже разрешила все вопросы, из-за которых прилетела. С мамой и подругой только вдоволь пообщаюсь, и можно отправляться назад. Самое большее, что мне хотелось быстрее сделать, так это поговорить с Тимом. По телефону это не представлялось возможным, значит, оставался только один вариант. — Не улетай так быстро, — попросила Сенька, сложив бровки домиком. — Ладно, не буду торопиться, — согласилась, только чтобы не спорить. Стеф запел, а мы как по команде замолкли. Обе уставились на парня, поражаясь, насколько шикарным голосом обладал младший из Демидосов. — Ты знаешь, я думаю, зря мы его с собой взяли, — произнесла Сенька. — Да, мы на его фоне будем звучать отстойно, — согласилась я, кивнув головой. Мы махнули на это рукой и принялись за еду, которую как раз только принесли. — Я такая голодная, — призналась я. — Я тоже. Рано пообедала сегодня. — О, такая классная песня, хоть и старая! — воскликнула я спустя какое-то время. — Мне тоже нравится, — согласилась Сенька. — Интересно, кто петь будет? — Не знаю, не видно, — пожала я плечами. Но только я это сказала, как услышала голос, который меня насквозь пронизывал. Я превратилась в слух, сидела и не шевелилась, боялась пропустить малейший звук. Где-то глубоко внутри я понимала, чей голос слышала, но все же надеялась, что мне это кажется. В итоге мое чутье меня не подвело. Я оказалась права. Собравшись с духом и подняв глаза, я увидела Дамиана. Он стоял напротив меня и пел. «Я просто люблю тебя». А у меня от этих слов сердце таяло. Хотелось верить, что эти слова слетали с его губ не просто так. И в то же время мне очень хотелось, чтобы его вообще здесь не было. Я уставилась на парня и не могла взгляд отвести, пока песня не прекратилась. Мне кажется, я даже не моргнула ни разу. Но стоило песне закончиться, как я очнулась, скинула с себя это наваждение. Я не думала ни о чем другом, кроме как о побеге. Мне нужно было срочно уйти. Дамиан протянул мне огромный, невероятно красивый букет, но я только вскользь взглянула на него и помчалась прочь. На улице я остановилась, задумавшись, как мне быстрее попасть домой, но надолго я одна не осталась. Дамиан догнал меня почти сразу. — Арин, — сказал он таким голосом, от которого по моим голым рукам мурашки побежали. — Нет, Дамиан, нет. Попыталась я его остановить. Мне нужно было прекратить так реагировать на него. Не сейчас. Не тогда, когда в другом городе меня ждал парень. Пойти на поводу у своих желаний значило предать Тима. — Что нет? Ты ведь даже не знаешь, что именно я хочу сказать. — Я не знаю. Все нет. Все не так. Я в отношениях. Поэтому прошу перестать делать то, что ты пытаешься сделать. — произнесла я, стараясь держать между нами дистанцию. —